Паша с бойцами вернулся в поместье, где уже извели себя ожиданием торгаши. Их попросили задержаться для выдачи товаров и расчета, но не настолько же. С алчными ползунами пришлось разбираться до самого вечера. Затем тренировка уже с тремя капсулами титанида и подчинение долгожданного 11 килограмма диоксида кремния, то есть песка. Чистого кремния он мог контролировать в два раза больше, но мягким песочком, точнее пылью, особо не повоюешь. Дома, пока родители заканчивали сбор на Ялту, куда они через Москву собирались отъехать уже завтра, Паша озаботился обогащением ума. Он заказал такое количество книг самых разных тем, что шкафы с одеждой уже доверху забиты. А вот новое шматье валялось по углам и на стульях, из-за чего неоднократно бесилась Чингисханша. К счастью, ей сейчас не до телесных наказаний, обещанных, в том числе, и классной руководительнице. В целом, день прошел весьма продуктивно и даже приятно. Но наутро, узнав, что родители собираются отъехать после обеда, Паша грустный поплелся в школу. Если бы Карина с Сергеем свинтили прямо сейчас, он бы забил такой огромный болт на дурацкую альма-матер, что тунгусский метеорит показался бы песчинкой. Я тут серьезные дела делаю, страну типа с колен поднимаю, какая блин школа. Как и ожидалось, приход в альма-матер обернется тем еще геморроем. Директриса на линейке попросила выйти его перед всеми и поздравила с получением первого места на городских соревнованиях. Из-за популярности о делах Павла знала вся школа, но подробности старшеклассники-болельщики сообщить попросту не успели, так как даже занятия не начались. И у кого, заинтересованные ученики, могли бы узнать детали чемпионата? У одноклассников, возможно, у Любви Григорьевны? Нет, вонючие статисты пришли донимать его самого, на что было потрачено целых две перемены. Ну а тебе чего? Спрятавшись от донимателей в коридоре первого этажа, где обучались младшеклассники, Паша даже здесь напоролся на знакомую физиономию. Кристина Левина, одноклассница-неформалка, со вполне определенными намерениями топала к нему в берцах. «Паша, слышала ты? Слышала, та лавка на рынке тебе принадлежит?» Оглядываясь по сторонам, словно они обсуждали государственную измену, в чем есть зерно истины, Кристина закончила шепотом. «Допустим, кружевные трусы захотелось, так они там есть». Паша, до смерти уставший от старшеклассников, мешавших ему почитать про программирование, не расщедрился вежливостью. «Да нет же!» Возмущенно окрикнув здоровенного придурка и в последний момент передумав бить кулаком, опасаясь за целостность последнего, Кристина снова перешла на шепот. «Я сережки подбирала, и ну а с черепом есть?» Услышав просьбу девушки, Паша откинул голову с выражением добляя. «Ты что, гадка, за коим хреном еще черепа?» Помимо своего, перед тем, как девушка ответила, он поднял перед лицом ладонь, которая по размеру с лихвой перекрывала голову. «Нету у меня сережек с черепами, вот что есть в ассортименте, то есть, и не строй такую рожу, будто кильку мурлыча выпрашиваешь. Ты мне даже не сосешь, чтобы я как попик своими нереальными возможностями закидывал твои не менее нереальные хотелки. Каша-каша, катаузинд в берцах, мы вообще из разных сказок». Отвернувшись в другую сторону и облокотившись плечом о стену, Паша продолжил чтение. За спиной раздалось сдавленное хныканье, на которое он только закатил глаза. Но малолетняя манипуляторша явно прочуханная. Она не торопилась убегать в слезах, раздражая своим присутствием и тихим скулежом, без того кипящего одноклассника. «Ты в натуре мертвому надрочишь». Со скрипом зубов повернувшись, Паша снял с левого запястья белые джи-шоки. Затем, под безумно расширившимися глазами девушки, он оттянул пальцем воротник сарафана и засунул часы между груди второго размера. «Сережек с черепами нет». «Ну, нет их, понимаешь? Забирай часы и брысь, не мешай читать. 10 рублей завтра занесешь, это не благотворительность, зато со скидкой». Кристина, с запозданием схватившаяся за грудь, еще несколько секунд стояла с совершенно невероятным лицом. «О, это я знаю, ошибка компиляции». Поняв, что программа в головушке неформалки не может собраться воедино, Паша с задумчивым видом кивнул и вернулся к чтению на противоположной стороне от надоеды. Не прошло и 5 секунд, сзади послышалось возмущенное копошение, после чего в затылок прилетели белые часы. «Дебил!» — крик и быстрый топот берец по бетонному полу. К моменту, когда Паша повернулся, чтобы подобрать часы, Кристина скрылась за поворотом. Наконец, отстала. Можно спокойно. Только-только получив пощечину от судьбы, Паша уже думал, что все отстрадался, однако тут ему прилетело с вертушки. Из-за того же поворота с гордой осанкой и невозмутимым лицом продефилировала Катя. Снежная королева, по странному недоразумению, тоже направилась к нему. Серые глаза смотрели без всяких чувств, и даже некогда алые губы, казалось, стали более темными и холодными. Глава 106. Просьба. Мисс, держись от меня подальше. Нацепив часы на левое запястье, Паша вопросительно покосился на девушку. Чего надо? Бывшей ее назвать не получится, однако почему-то эмоций при встрече почти столько же, как при воспоминаниях о бывшей жене. А ведь тут скотину он готов был придушить. У меня просьба. Вот так вот просто девушка обратилась к Павлу ровным тоном, заставив его повторить реакцию Кристины. Расширенные глаза, ошеломленное лицо и неверие в происходящее. Ты обещал. Несколько секунд он приходил в себя, прежде чем смог адекватно ответить. Ошибка компиляции, блин. Я, конечно, в шоке, почему твоя ледяная физиономия не трескается от наглости, но допустим, раз обещал, излагай. Сказать, что Павлу не хотелось ничего делать для Кати, ничего не сказать, но данное слово он привык держать несмотря ни на какие обстоятельства. Даже был верен в идиотском браке, так как десятилетия назад в ЗАГСе ляпнул не подумав. Стоит избавляться от этой дебильной привычки. Я же не четкий пацанчик с райончика, я перерожденец-бизнесмен, да еще и убийца, какое нахрен нерушимое слово. Я их тысячу могу ляпнуть, и что, каждое выполнять. Решено, это будет последним. Отныне пусть зовут Пашей Звездоболом. Кто-то завязывал с наркотой, кто-то с иными вредными привычками, ну а Паша избавлялся от качества, которое многие сочли бы исключительно положительным. Ты поужинаешь с моей семьей. Катя, по всей видимости, последние дни только и делала, что готовилась к атаке на психотип Коновалова. Говорила мало, но каждый раз заставляла его внутреннее я скручиваться в нечеловеческих кульбитах, корежиться, как кровососа в бочке со святой водой. И постараешься сделать так, чтобы они никогда больше тебя не рассматривали на роль моего жениха. Ужин сегодня, в 8 вечера. Какого? Вот и все, на что хватило Павла. Ему неустанно посылали строки, под которые попросту не были подгружены необходимые библиотеки. Как при таких обстоятельствах не тупить? Родители узнали, что я применяла силу в вечер свидания, и что со мной рядом был другой эволюционист. Слова Кати, окрашенные легкими оттенками вины, бочкой холодной воды окатили собеседника. Он мгновенно изменился в лице, сведя брови к переносице и поджав губы. «Ты рассказала?» Паша сделал шаг навстречу и навис над снежной королевой мрачной горой. В тоне не осталось ни игривости, ни обычного веселья, ни даже тепла. Все в нем свидетельствовало о смертельной угрозе. Девушка отступила и быстро покачала головой. «У них есть свои методы», — с болезненным выражением ответила Катя, опуская серые глаза. Она явно что-то скрывала, но что именно, Павла сейчас мало беспокоило. Все, что он хотел знать, это как заставить замолчать гребаную суперсемейку. Понятия не имею, что делают с эволюционистами в Союзе, но их точно не оставляют без внимания. Вероятнее всего, рекрутируют и ставят на службу. Может, даже эксперименты проводят. Ни того, ни другого мне в рот не усралось. Однако, подумав о том, что о способностях Кати, и уж тем более ее родителей, никто не знал. Семейство Демченко должно хранить свои секреты. Вряд ли станут трепаться о нем, если не захотят подставить самих себя. Но если все же станут. Паша погладил жетон элементального абсорбатора на правой руке, погруженный в жестокие мысли. «Я поужинаю с твоими родителями и сделаю, что потребуется». Паша коротко кивнул. Раз уж дела обстояли таким образом, он и правда должен встретиться со старшими Демченко, чтобы наверняка узнать, исходит ли от них опасность. «Ступай». От безразличных слов Павла у снежной королевы защемило сердце. Она протянула маленькую ручку к спине отвернувшегося парня, однако в нескольких сантиметрах сжала пальцы в кулак, развернулась и тихо удалилась. После неприятного разговора Паша ушел со школы, не желая досиживать бессмысленные уроки. Перед этим он проинструктировал Витю и Мишеню, чтобы парни сами разобрались с выдачей товаров, а главное с расчетом. Да, у них появились новые обязанности. Репчатому предстояло отправиться с Мишеней и Азисханом в торговый рейд. Отличник должен был продолжить поиск кандидатов на роль консультантов. Но раз уж захотели больше ответственности, пусть привыкают ко взрослой жизни. Приходится не только заниматься непосредственными обязанностями, но и делать кучу всего, и никогда ни на что не хватает времени. После инструктажа Паша не сразу отправился домой, сначала заскочил на виллу и забрал Алана с Богданом. Охранники, со спортивными сумками наперевес, были готовы к отъезду еще со вчерашнего вечера. Помимо шорт, майк, сланцев и другой утвари для солнечной Ялты, они захватили по Макарову и по гранате. Первые на случай столкновения с обычными бандитами, а вторые, если не посчастливится встретить сверхъестественное. Не потеряйте и не сломайте. Эта штука стоит столько, что 30 поколений ваших потомков будут жить без одной почки. С неохотой отдав черно-желтый детектор аномалий серьезным бойцам, Паша почувствовал, будто расстается с миллионным артефактом навсегда. Мне детей во время развода было легче отдавать, чем детектор. Для себя он купил новый, снова став практически нищим, точнее босиком без свободных средств. К счастью, сегодняшний расчет должен поправить бедственное положение кошелька. Теперь, когда бабки не уходили на бессмысленные покупки нереализуемых товаров, и пока не стояла цель преодолеть следующую категорию, Паша, как и предполагалось изначально, получал невероятный доход. Учитывая десятикратную наценку, с каждых суток продаж он получал почти в 9 раз больше потраченного. Свободный миллион уже перестал быть чем-то невероятным, превращаясь во вполне себе 3-4-дневную цель. Загрузившись всем необходимым, троица выдвинулась к квартире Коноваловых. Родители и родственники из Подмосковья только его и ждали, а когда Паша приперся с двумя охранниками, серьезно так напряглись. Почти час был потрачен на то, чтобы убедить Карину и Сергея ехать поездом, а не с родственниками. Причем ехать в сопровождении двух телохранителей, ведь по проверенным сведениям, с преступностью на Ялте дела обстояли весьма скверно. Когда вопрос встал ребром, либо родители поедут с охранниками, либо не поедут вовсе, те вынуждены были согласиться, с обиженными и возмущенными физиономиями, но согласиться. Наконец, Павел остался один. Ожидаемого раздолья, веселья и расслабления не получилось. С мрачным лицом он примерял свой самый дорогой серый костюм, единственный, оснащенный не только кевларовой защитой, но и подкладкой коленных стальных пластин. По карманам брюк рассованы две гранаты, жетон абсорбатора надежно закреплен на дополнительную цепочку. Только со всеми этими приготовлениями Паша почувствовал, что готов ко встрече с родителями Кати. Глава 107. Юлиан. В 7:30 желтое такси подъехало к одному из самых красивых домов на набережной. Оно привезло напряженного Павла, не спешившего покидать теплую кабину и встречать физиономией первый снег. Не то мокрое недоразумению, что заставило машину Валерия Мефодича погрязнуть в луже, а настоящий, из крупных хлопьев. 4. Глядя на экран детектора аномалий, диапазон которого установлен в радиусе 100 метров, Паша нахмурился. В квартире Демченко, на небольшом удалении друг от друга, разумеется, относительно размеров крохотного экрана, располагалось 4 источника сверхъестественной энергии. Допустим, Катя, ее отец и мать, эволюционисты, кто 4-й. Он не помнил, чтобы в прошлой жизни у социопатки имелись другие родственники. 4. Где 4? Вениамин с недоумением обернулся, предполагая, что обратились к нему. Однако, когда увидел движение ладони Каша-Каша со стороны Павла, тут же вернулся к своей бараке. Платит хорошо, но начальник то еще говно. Появление непредвиденных обстоятельств заставляло нервничать сильнее, однако Паша не собирался отступаться из-за страха неведомого. Засунув детектор в, и без того распухший, карман брюк, рядом с гранатой, он быстро пронесся сквозь снежный занавес. На квадратной роже кристаллы льда мгновенно расплавились, а вот на одежде и на небрежно растрепанных волосах остались лежать естественной пудрой. Опа! Какие люди, ко мне на блюде! В подъезде, на самом первом пролете, встречала Катя, одетая в вечернее синее платье. Совсем не в тот откровенный наряд 21 века, едва прикрывающий грудь и задницу. Нет, все прилично. Плотная непрозрачная ткань, скромная зона декольте, отсутствует разрез по бедру до самой пилотки, ножки видны чуть выше колен. Однако вечернее на то и вечернее, чтобы выгодно подчеркивать фигуру. И как бы Паша не относился к снежной королеве, выглядела она сногсшибательно. Пойдем, он не стал делать комплиментов и не спрашивал, сколько времени она проторчала в подъезде из-за того, что в школе забыла сообщить номер квартиры. Девушка коротко кивнула и повела спутника на 3-й этаж, к дверям, по косякам которой расходился замысловатый лепной узор, а сверху и вовсе красовалась выпирающая из стены статуя совы, распахнувший крылья и клюв. Вы бы постеснялись так жить. Еще не квартира, а уже раскулачить хочется. Советский Союз вроде про равенство и одинаковость, разве нет? Покосившись на флегматичную красотку, Паша спросил с нескрываемой иронией. Отец Кати значился высокопоставленным чиновником, аж заместитель председателя Верховного Совета Горьковской области. Фактически, второе политическое лицо в регионе. Кто бы что предъявил такому чинуше за роскошь? Ответа не последовало, да и не требовался он. Дверь была открыта, и пара без труда вошла внутрь, лицом к лицу столкнувшись с родителями. Оба светловолосые, светлолицые, элегантно одетые, словно из влажных фантазий Гитлера. Правда, красные глазки отца семейства немного напрягали. Даже арийцам они бы вряд ли зашли. Хотя кто их знает, выглядите гораздо лучше, чем во время прошлой нашей встречи. И больше, про себя добавил хозяин квартиры, придирчиво оглядывая дорогой костюм, шелковую рубашку и кожаную обувь гостя. Его жена тоже немного оторопела, столкнувшись с кем-то настолько большим и мускулистым. В красивой головушке тут же пронеслись образы Павла без всей этой одежды, в напряженных позах культуристов из спортивных журналов. Она немедленно залилась краской, что было довольно заметно на светлой коже. «Чего нельзя сказать о вас?» Резкие слова Павла, не торопившегося отвечать на рукопожатие отца Кати, заставили глаза последнего опасно сузиться. «Выглядите неизменно безупречно, лучше попросту нельзя». Все-таки пожав руку, Паша объяснился с улыбкой. Он должен производить плохое впечатление на родителей, но не с порога же. Хотелось немного пообщаться и выяснить мотивы противоположной стороны. Будут ли эти гады трепаться почем зря, или удержат язык за зубами. А для исследования нужно проявить немного учтивости и вежливости. Лицо мужчины разгладилось, почти до такой степени, что уже и не хотелось бить кулаком. Так, отвесить слабую пощечину, чтоб хлебальник попроще сделал. Юлиан Демченко. А это, моя ненаглядная жена, Василиса Демченко. Кате представления не требуется. Перешел к личному знакомству отец семейства, после того как закончил рукопожатие. Тут же в богатой прихожей воцарилась тишина. Юлиан, типа как у Цезаря, только он вместо краткой. Паша скуксился всем лицом, однако даже так всем стали очевидны тщетные попытки скрыть смех. Родители в роддоме такие. Мляя, ну это, конечно, не какой-то там Вовка описался в штаны, и не Мишка обрыгался, это че-то по-благородному. О, Юлиан, базаришь, мать. Подергивающимися дугами очертились губы мамы и дочери, однако в отличие от Павла они справлялись с эмоциями гораздо лучше, и вскоре вернулись к равнодушному выражению. А вот жертва издевательств, казалось, никак не отреагировала. Просто снисходительно посмотрела на Павла, одним лишь этим показывая разницу в воспитании. Приплыли еще одни Сергеевы. Ужин стынет. Вот и все, на что сподобился Юлиан Цезаревич. Паша внутренне присвистнул, завидуя крепкой держалке. Он бы точно так не смог. Если бы на улице облаяла собака, Паша бы тварину блохастую со словами «гав-гав сиамский ушлипок» побрил бы на лысо скотчем. Сняв обувь, Паша спустился в просторную гостиную и с удивлением обнаружил, что квартира не квартира вовсе. Огромное помещение явно было объединением всех жилплощадей в крыле и занимало более 300 квадратных метров. «Богато живете». Тут он скорее преуменьшил, нежели констатировал. С высоких потолков свисали трехъярусные люстры с витиеватыми кристаллами. Мебель из редких пород дерева была образчиком роскоши. Стены украшали полотна европейских художников времен Ренессанса и даже более ранних. Одну стену полностью занимал гобелен с деревом родословной, восходящий к портрету статной женщины. Ее абсолютно седые волосы были заплетены во множественные косы, а старинное нормандское платье украшалось бусами из фаланг человеческих пальцев. Акке, предок нашей семьи, первая, кто в роду обладала силой. Заметив интерес Павла к родоначальнице, Юлиан решил проявить инициативу в общении. След ее потомков не угас во многих странах. Ветви и листья великого древа сохранились во Франции, в Англии, в Бельгии, в Америке и, разумеется, здесь. А что ты интересного можешь рассказать о своих предках? Вопрос был задан без всякого сарказма. Казалось, альбинос проявлял искренний интерес. Наверное, коней валили, раз коноваловы, а те, кто по матери, их наверняка жрали. Пожав плечами, Паша потерял интерес к гобелену и проследовал за Василисой. Он сел на краю большого, богато обставленного стола, с легкой завистью глядя на все это. Китайские товары могут выглядеть круто, но подлинной роскоши они не заменят. Расписная посуда вся из старинного фарфора, приборы серебряные, сам стол из красного дерева. Не хватало только золотых слитков на тарелках. Никогда бы не подумал, что ты один из наших. Разочарованно покачав головой, заметил Юлиан, после чего присоединился к столу. Да не, я на 100% гетеросексуал. Похлопав себя по груди, с некоторым возмущением ответил Павел. Мать и дочь, расправлявшие салфетки, едва не поперхнулись воздухом. Особенно Василиса, прыснувшая сквозь плотно поджатые губы, и тут же спрятавшая лицо за салфеткой. Кажется, за снобизмом семейства скрывалось гораздо больше человеческого, чем они пытались показать. По крайней мере, когда речь не заходила о Юлиане. Так какая у вас сила, Павел? Поняв, что нормального диалога у них не выйдет, глава семьи, проигнорировав все приличия, перешел непосредственно к делу. Жена посмотрела на него с выражением: «А как же ужин?» Горничные так старались. Однако альбинос начисто проигнорировал супругу, не сумевшую справиться с простыми эмоциями. «Хорошо, что спросили, я и так собирался показать». Паша широко улыбнулся, расправляясь на не слишком удобном стуле. Хотя для нормальных габаритов он был бы в самый раз. Моя сила, огромный член». Напрягшиеся было лица Демченко застыли. Их вместо кипятка будто окатили холодной водой. Тревожные ожидания сменились, это даже словами не описать. Удивлением, недоумением, разочарованием, стыдом, и когда говорю «огромный», это прям преуменьшение. Им можно людей охолащивать не хуже, чем бейсбольной битой. Настоящее оружие, а не половой орган. Глядя на выбитых из колеи сверхлюдей, Паша почувствовал себя немного неловко. Если есть жалобы, обращайтесь к своей на башку двинутой дочери, выполняется ее просьба. Даже не знаю, к физическим это мутациям относится, или к системе ментального контроля. Скорее к последнему, ведь на мужчин это оказывает подавляющее психологическое воздействие, в то время как на женщин порабощающее и подчиняющее. Закончив с фарсом, Паша подмигнул Василисе, не знавшей, куда деть смущенное личико. Действуя настолько нагло, он рисковал нарваться на проблемы с Юлианом, но разве не в этом цель? Прощупать мотивационную почву недостаточно, важно выяснить, обладает ли все семейство силами, похожими на Катины, или иными способностями. Если дело, в конце концов, примет скверный оборот, лучше знать, на что способны враги. Размышление прервало едва заметное болезненное ощущение на бедре. Котя, севшая по соседству, ущипнула его со злобным и одновременно смущенным видом. «Ты ж сама, блин, об этом просила, хватит строить из себя непричастную». Одним взглядом и мимикой всего этого Павел выразить не мог, но постарался, заставив девушку с фырком отвернуться. Родители девушки заметили немую перебранку, но выяснить, в чем дело, не успели, озадаченные следящими словами гостя. «Я ведь на разговор пришел, а не на допрос, верно?» Паша уже без ребячливости обратился к главе семейства, а когда тот кивнул, спросил: «Тогда развейте и вы мои сомнения. Как так вы узнали о том, что рядом с Катей был еще один эволюционист в тот вечер? Может ли быть, что она сама все рассказала, а для меня выдумала удобный предлог?» Несмотря на ровный и спокойный тон, не изменившийся на протяжении всей речи, глаза Павла становились холоднее с каждым словом. Он пристально глядел на Юлиана, не обращая внимания на девушку, крепко стиснувшую ручку вилки рядом с ним. Глава 108. Биологические машины. Атмосфера за роскошным столом стала чрезвычайно напряженной. Катя выглядела так, будто сейчас встанет и влепит парню пощечину. Василиса также одарила гостя неприятным взглядом. «Зря сомневаешься в моей дочери». После продолжительного молчания, Юлиан все же ответил на вопрос и сразу перешел на «ты». Она ничего преднамеренно не рассказывала, но когда все раскрылось, была вынуждена сообщить личность другого эволюциониста. Паша задумчиво кивнул, не ставя под сомнение слова альбиноса, но напряжение никуда не делось. Так же, как обида в глазах снежной королевы, не отпускавшей злосчастную вилку. Она не могла поверить, что была ложно обвинена, а после даже извинений не дождалась. «Понимаю твои опасения, но можешь не переживать. Мы никогда не раскроем личность кого-то из своих». Так и не увидев изменений на лице юноши, Юлиан решил немного улучшить его впечатление. «Наша семья скрывает не только свою тайну, но и тайны многих других эволюционистов. И если только не будет вопиющих нарушений правил, ты не пострадаешь». Альбинос действовал удивительно дружелюбно и обходительно, подсекая юношу даже больше, чем он других своими шуточками. Правила, а поконкретнее, Паша не знал, о чем речь, но если подумать, существование многих связанных тайноэволюционистов подразумевает какие-то регулирующие основы. Иначе общество, а это оно, попросту не функционирует. О, ничего сверх меры. Юлиан попытался изобразить что-то наподобие улыбки. Вышло приемлемо, но все равно насквозь фальшиво. Не убивать своих, не предавать своих, не оставлять своих в беде. Загнув три пальца, он закончил перечисление немногочисленных постулатов с докторским выражением. Вот и все, а ты боялся. Глядя на Павла, у которого лицо снова стало неестественно кукситься, как после литра концентрированного лимонного сока, альбинос переменился и мрачно спросил. Ты услышал что-то смешное? Начиная потихоньку закипать, он уже представлял себе юношу в сознании. Почти так же, как жена, без одежды разве что по кусочкам, и в канаве. Да не-не, я все понял. Брат за брата за основу взято. Ни один удар, кроме солнечного, не должен оставаться без ответа. Успокоив эмоции, Паша сделал знак пальцами «Окей», после чего спросил, также перейдя на неформальное обращение. Но все же позволь уточнить, свои – это эволюционисты, а не свои, все остальные. Дождавшись утвердительного кивка, Паша внутренне вздохнул. По крайней мере, если верить словам альбиноса, его не сдадут властям на эксперименты. Уже даже и не хотелось расстраивать приятных людей, которые умели держать язык за зубами. Впрочем, для достижения Катиной цели, не обязательно хамить. Достаточно быть собой, чтобы разумные предки дали решительный отворот-поворот. Не то чтобы хвастался, но бывшие тесть с тещей тапками выгоняли меня во время знакомств 4 раза. А на 5-й попытке установить контакт, деваться было уже некуда, так как суженая находилась в положении. Шах и мат, епта. Вот только играл я тогда против самого себя. Что-то не так с едой. Заметив, что гость замер с ложкой в руках над горячим сырным супом, Василиса подала обеспокоенный голос. Она не имела отношения к приготовлению всех этих блюд, прислуга-то на что, однако все же являлась хозяйкой и несла едва ли не юридическую ответственность за кухню. С едой все в порядке, выглядит просто потрясающе. Аппетитно, аж кишки отплясывают. Если бы не жуткая диарея, мучающая меня и соседей последние сутки, объел бы вас как 30-летний сынишка. Паша отказался настолько вежливо, насколько мог. В действительности он просто не хотел прикасаться к еде, не исключая возможности отравления. Черт знает, это высшее общество. Может, у них вместо сахара мышьяк в почете, а показатель успешного ужина, вместо благодарных гостей, холодный труп на вынос. Лицо Василисы застыло, разморозившись только спустя несколько секунд. Она с кривой улыбкой кивнула и больше не хотела задавать никаких вопросов. Да и есть тоже, желание напрочь отбило. Катя не подавала виду, пребывая во внутреннем мире. А вот Юлиан, совершенно не беспокоящийся о грязных словах Павла, просто внимательно продолжал следить за ним. «Каких политических взглядов ты придерживаешься?» Неожиданно задал вопрос альбинос, видя, что гость не собирается притрагиваться ни к еде, ни к напиткам. На самом деле, такая осторожность не оскорбляла, а приятно удивляла главу семьи. Он сам не понимал, как можно прийти в чужой дом и спокойно трапезничать, не опасаясь, что тебя отравит. Попустительство и глупость. Кажется, несмотря на полудурочное строение мозгов юноши, в нем есть и достойные качества, включая бдительность. Я анархист. Наконец, получив возможность отложить ложку, Паша отодвинул суп и сцепил руки в замок. Он ответил серьезно, после некоторого размышления. Мне не нравится коммунизм, не нравится демократия, не нравится империализм, не нравится теократия, да и любая другая форма государственности, подразумевающая надо мной чью-либо власть, не нравится. Я как маленькая бунтующая 13-летняя девочка, недовольная всем миром. Последнее сравнение искренне позабавило Юлиана, заставив его впервые за долгое время по-настоящему улыбнуться. Хотя было это всего на мгновение, и неправда. Коновалов, похоже, весьма критичен не только в оценке окружающего мира, но и самого себя. Воспитание отвратительное, манеры никудышные, но самосознание в порядке. Как маленькая бунтующая 13-летняя девочка, удивительно точная метафора. Юлиан покосился на навострившую ушки Катю, заставив ту в ответ злобно зыркнуть. Но анархист, как какой-то панк, являясь политическим деятелем, Юлиан обладал обширными знаниями о народных движениях, в том числе и о панках. Этих недоумков с дурацкими прическами и идиотскими идеями он на дух не переносил. Дурость, возведенная в куб и помноженная на безвкусную музыку. Как панк, нет, как тот, кто в хаотическом мире сможет извлечь большую выгоду, чем при любом структурированном государственном строе. Паша ответил довольно быстро, так как уже обдумывал данный вопрос. Он понимал, что анархизм – не какая-то стабильная структура, это всегда переходный этап из одной формы государственности к другой, но также период, в который происходит передел старой власти. Период, когда стены цивилизации, огораживающие общество от законов природы, рушатся. В рамках абсолютной нерегулируемой свободы начинается очень быстрый и жестокий отбор наиболее приспособленных. Квинтэссенция ада для слабых и рая для сильных. Это именно тот период, в который амбициозные люди, как он, могли бы вознестись на самую высь, ну или подохнуть где-нибудь в канаве. Впрочем, Павел готов был рискнуть. Значит, все дело в выгоде, не скрывая разочарования, спросил Альбинос. Он явно ожидал большего. Ценности, идеологии, в конце концов, веры, стоящие за выбором. Всегда все дело в выгоде, размножении и выживании. Паша говорил открыто, ничуть не смущаясь своей утилитарной позиции. Перед этими высокоидейными людьми он выглядел как проститутка, не смущающаяся позорного заработка. Это верно только для животных. Хмурому Юлиану совсем не нравилось то, что юноша сводит всех под примитивные механизмы. Котя, почувствовавшая недовольство отца, одновременно была и счастлива, и насторожена. Она знала, во что может вылиться его гнев. Мы и есть животные. Биологические машины для сохранения и передачи генов, не более чем продвинутый результат борьбы самореплицирующихся организмов, ведущих гонку вооружений с момента появления в первичном бульоне. Паша усмехнулся, поняв, что задел самомнение хозяина квартиры. Он и сам бы не прочь возвыситься над всем живым, да вот только реальность, сверхмашина для унизительных пощечин. Быстрое размножение в ответ на долгую жизнь других саморепликаторов, успевающих за больший промежуток времени собрать большее количество копий самих себя и соответственно захватить больше ресурсов. Защитная белковая оболочка в ответ на химическое оружие, позволяющее уничтожать конкурентов и забирать из их тел строительные блоки для копирования самих себя. Хищные инструменты для преодоления белковой оболочки и средства передвижения для улепетывания от обладателей этих средств. Слой за слоем, этап за этапом, эта гонка, в конце концов, породила сознание для биологических машин, которые за миллиарды лет усложнились до нашего уровня. Откинувшись на неудобном стуле, Паша с довольным урчанием посмотрел на ошеломленные лица белобрысиков. Чистое наслаждение. Делиться положительными эмоциями рядом не стояло. Полагаю, Санта функционирует вовсе не на силе кока-колы и не на подарках детям, а на страданиях тех, кто плохо себя вел в прошедшем году. Ну и на рабском труде эльфов, куда же без рабочего класса. И вот, люди пытаются постичь смысл жизни, не беспричинно полагая, что инстинкты, далеко не все их естество. Это так, но не потому, что мы, не животные, отличающиеся от всех других, а потому что для создателей огромных сложных биологических машин, генов, немного отпустить уздечку контроля и передать управление сверхроботу оказалось гораздо выгоднее, чем самостоятельно контролировать каждый процесс. А что, функции выполняются. Мы все также размножаемся, расселяемся по миру с невероятной скоростью благодаря мозгам, великолепному эволюционному приспособлению для решения нестандартных задач. Но значит ли это, чтобы люди перестали быть животными? Паша тут же покачал головой, не дожидаясь ответа со стороны выбитых из колеи Демченко. А нет, все, кто был по-настоящему свободен от животной природы, а такие наверняка возникали за долгую историю, попросту не передали свои гены потомству и не закрепили свободность. Человек, не обремененный жаждой размножения, как ни странно, не будет размножаться. Человек, свободный от желания конкурировать, не будет получать ресурсы и не обретет доступ к размножению. И далее, далее, далее по списку. Мы с вами самые что ни на есть животные, просто потому, что являемся, чьими бы то ни было, детьми. Поверьте, как только наша природа животности начнет немного сбоить, препятствуя тому, чтобы возникали новые поколения, гаечки управления биологическими машинами тут же подкрутятся. Несознательно, но методами естественного отбора. 2-3 поколения и вопрос решится. Глава 109. Белобрысый рейх. Семейство Демченко одинаково глупо хлопало глазками, недоверчиво глядя на Павла. Никто не ожидал, что грубиян, у которого разговоры проходят либо через причинное место, либо через задний проход, выдаст нечто подобное, научное, равнодушное, и в то же время мрачное, едва ли не отчаянное. Все погрузились в глубокую задумчивость. Назвать представителей светловолосой четы необразованными язык не повернется. Демченко серьезно подкованы, особенно, когда дело касалось вопросов эволюции, генетики и теории происхождения. Каждый эволюционист в той или иной степени искал ответы на вопросы. Почему возник их род? Откуда взялись сверхспособности? Люди ли они все еще? Вопросы требовали ответов, и те, кто поупорней, находили их. Но каждый, как ни парадоксально, свой собственный, предпочитая отторгать иные. А как же это? Животные тоже на такое способны? Неожиданно Юлиан поднял по-женски ухоженную ладонь, покрывшуюся трескучими белыми нитями, извивающимися в воздухе, словно шелк на ветру. Зрачки Павла мгновенно сузились. Он повел ладонью, все фарфоровых тарелки со стеклянными бокалами растрескались, и стремительными острыми осколками собрались вокруг беззащитных шей. Еще немного, и мягкая человеческая плоть будет изрезана вдоль и поперек. Василиса, вокруг которой начали подниматься видимые завихрения, испуганно уставилась на два осколка, зависших в сантиметре от серых глаз. Ветер тут же утих. Котя перевела подавленный взгляд на Павла, который взял в заложники ее. Какая замечательная сила! Телекинез, несмотря на смертельную угрозу, альбинос расплылся в возбужденной улыбке, глядя на юношу как на сочный чизкик. Можешь не отвечать, если не хочешь. Я не пытался напасть, просто продемонстрировал свою силу. Получается, про огромный половой орган имело место быть преувеличение. Шутка, которая должна была разрядить атмосферу, ушла в молоко. Паша, крепко сжимающий жетон элементального абсорбатора, был готов порубить здесь всех, но оглядев встревоженное семейство, явно не ожидавшие такого разворота событий, все же убрал осколки от их шеи. Дорогая посуда вернулась на свои места, однако собраться воедино ей было не суждено. С теми тарелками, что вмещали сухую еду, сильно повезло. Нарезанные овощи, фрукты и конфеты с печеньями просто осыпались на стол, а вот супы и напитки разлились по витиеватой скатерти, на платья женщин и брюки мужчин. Прошу прощения, рефлекс. Заметив учащенное сердцебиение Кати, от горла которой отхлынули осколки, Паша извинился. Он не собирался объяснять природу своих сил и рассказывать о соединениях кремния, лежащих в основе стекла и фарфора. Вместо этого постарался свести воздействие опасной ситуации к минимуму, вернувшись к прежней теме. Что до того, способны ли животные на такое? Как видите, да. Разве мы не пример? Животные могут впадать в спячку на долгие месяцы, или даже годы, справляться с безвоздушной атмосферой, выживать под радиацией открытого космоса, и приобретать иные механизмы, позволяющие с большей вероятностью доживать до передачи генов следующему поколению, в том числе и механизмы, которые мы с вами описываем как сверхспособности. Они лишь потому сверх, что не встречаются у других представителей нашего вида. В остальном это просто наследуемое приспособление, вроде ароматного спрея скунсов. На самом деле, Паша не был серьезным экспертом в биологии, химии и уж тем более генетике. Так, прочел несколько интересных книжек, и он вообще не понимал, каким образом появилась могущественнее сверхсилы, не говоря уже о том, что вообще подвигло к этому, в смысле, какие изменения среды вынудили настолько приспосабливаться. Огромная проблема лежала и в самих способностях. Чтобы поддерживать новый гомеостаз и ненормальный расход энергии при контроле кремния, мне приходится не только жрать как не в себя, но и каждый день закидываться новыми порциями титанида. Боюсь, таблетки, даже если не будут использоваться для тренировок, со мною на всю жизнь, как дополнение к питанию. Иначе я попросту окачусь с голоду. Но откуда у естественных эволюционистов столько энергии? Из чего она берется, не понимаю. На все эти вопросы он не мог ни дать, ни получить ответа. Хотя насчет последнего точно неизвестно. Когда эволюционисты перестали использовать способности, раскаленная до красна атмосфера немного остыла. Тревожность сохранилась, но уже не такая интенсивная, как раньше. Обе стороны начали избавляться от пятен на одежде салфетками, а Василиса, как ни в чем не бывало, начала прибирать на столе. Кажется, вспышки силы в этом семействе не редкость. У нас разные взгляды на то, кто является животным, а кто нет. Но даже в твоем понимании эволюционисты, более приспособленные и совершенные существа, нежели простые люди, верно? Увидев силу и решительную безжалостность Павла, Юлиан проявил гораздо больше уважения. Справедливо ли будет сказать, что мы по праву рождения должны занимать более высокую экологическую нишу? Раньше это была просто вежливость и учтивость к представителю своего вида, который, потенциально, мог бы стать зятем семьи. Но после вспышки силы статус Павла мгновенно вырос на несколько пунктов. «Мне сейчас кричать «Зихайль»?» Паша усмехнулся, откидывая испачканную салфетку. Он не относился с предубеждением к нацизму, он относился с предубеждением к любым идеологиям, коверкающим объективную действительность в угоду собственным желаниям, то есть к любым идеологиям, и приобщаться к ним не имел ни малейшего желания. «Не путай нас с идиотами, верившими в фантомные грезы Гитлера и Муссолини. Они делили людей на правильных и неправильных, при том, что отличия между ними, как на генетическом, так и на физиологическом уровне, меньше 1%. Юлиан стал гораздо более эмоциональным, чем в начале, набирая обороты в попытке убедить Павла, или, может, перетянуть на свою сторону. «Мы лучше, и это не выдумка. Это можно увидеть глазами, ощутить кожей, услышать и почувствовать запах. Просто представь страну, где на вершине находятся именно те, кто должен быть, а не фальшивые акулы, доплывшие до верхних слоев в результате искусственного разделения. Мы, высшая ступень эволюции, по праву рождения нам уготован престол и власть над простыми смертными. Как говорится, начали за здравие, закончили за упокой». Юлиан распалился настолько, что встал из-за стола и начал активно жестикулировать, едва не выпустив негативную энергию. Однако, припомнив об опасных осколках, мгновенно передумал. Катя слушала и смотрела на все это с нескрываемым отвращением. Она то и дело бросала взгляд на взгляд Павла, сохранявшего равнодушие и не выражавшего какое-либо отношение к речам сумасшедшего отца. Глава 110. Не выйдет. После пламенной речи Юлиана, Павел, не обращая внимания на эмоциональную девушку, долго молчал. Он почесывал квадратный подбородок, из-под кожи которого пробивалась грубая щетина, размышляя обо всем, что услышал. В конце концов, он ответил: «Если при всех своих способностях, вы до сих пор не на той вершине, на которой хотите находиться, то расслоение не искусственное, оно вполне естественное». От слов Павла, сказанных отрешенным тоном, у собеседника дернулось веко, а вот Катя едва заметно улыбнулась. «Homo sapiens и правда, не самое совершенное существо. Отправьте человека голышом в лес, его загрызут все, кому не лень, от блох до тигров. Значит ли это, что блохи и тигры совершеннее?» «В некотором смысле да, однако, преимущество людей вовсе не в оборонительных или атакующих способностях. Преимущество заключается в комплексе факторов, вроде социальности, компоновки нейромедиаторов в мозгах, мысленно-языковой модели мира, креативности, как ни странно, удобных конечностях и некоторых других не менее важных вещах». Перечислив все то, что он запомнил из книг по биологии, Паша ковырнул мизинцем в носу, сводя на нет возвышенное впечатление от ранее сказанного. «Животное. Грязное животное. Ну что за дикарь? Ах, каков же он без одежды!» Вся троица Демченко оказалась относительно солидарна в мыслях об австралопитекоподобном госте. «Короче говоря, мы, как подвид, имеющий те же сильные стороны, но с плюсиком, можем быть лучше обычных людей, но толпой нас все равно запинают. И это не будет типа: ай-яй-яй, нельзя так, мы таких пиздюля-узеров выхватим, староверы перекрестятся». Система распознавания свой-чужой не зря сформировала расы, нации, религиозные и государственные противостояния со всем остальным мироустройством. Эволюционисты чеза типа вообще, спору нет, и поэтому отличаются, не вписываются, а значит, заслуживают истребления. Хотите поджечь запал? Ну, удачи. Паша был бы лицемером, если бы сказал, что не понравились речи Демченко. Хоть он и не являлся природным эволюционистом, а получил силы в результате принятия препаратов, какое это имеет значение? Доминирование, стремление всего живого, и он, не исключение. Однако при всем при этом нежелание присоединяться к какой-либо идеологической группировке отрезвляло Павла. Он обладал достаточными средствами, чтобы попытаться самостоятельно взобраться на вершину. «Вот когда встанете у руля мирового господства, тогда и поговорим. А пока эти идеи звучат довольно садомазохично. Да и речь ведь не ведется о господстве в коммунистическом государстве. Подтекст явно империалистический. Возрождение Российской империи – это не ко мне. Паша не строил иллюзий по поводу государственности. Власть всегда находилась в руках элиты, независимо от формы правления. Но империализм – это наименее приемлемый из всех вариантов для достижения его целей. Даже коммунизм при всей своей нелюбви к особенным – вполне себе комфортная среда. Идеи идеями, а люди, реализующие их, остаются людьми. Взятки, угрозы, договоренности – все это прекрасно работает во взаимосвязанной, на всех уровнях, системе. Любой, кроме гребаной монархии. Там, если венценосному барану что-то взбредет в башку, он действительно может перевернуть стол, разрушить все ступеньки и лазейки, по которым амбициозные люди карабкаются наверх, и даже элита может не справиться с регулированием ситуаций. Российской, римской, английской, испанской. Есть ли между ними разница? Я говорю о настоящей империи, империи нас с тобой, империи, где разницу в сословиях не будут маскировать под демократию и социализм, продолжая жить все в тех же абсолютно разных условиях. Нет, это будет расслоение, но справедливое, основанное хоть на чем-то действительно важном, а не на желании одних приматов отличаться от других. И прежде чем ты скажешь, что мы – такие же приматы, можешь в это и дальше верить, но мы – шимпанзе в сравнении с капуцинами, гориллы в сравнении с лемурами. Что плохого, что лес будет принадлежать нам? На этот раз Юлиан разразился не крошечными белыми нитями, а колоссальным количеством негативной энергии, в мгновение ока заполнившей огромное пространство объединенных квартир. Раздался оглушительный треск, трехэтажное здание задрожало. Стены и окна покрыли синим, все жидкости застыли, белые нити разрушали все, чего касались, мебель, произведения искусства, стены. Нити даже на бетонном полу оставляли глубокие борозды, и лишь потому не пробивали его насквозь, что контролировались Юлианом. Паша отскочил назад, к самой стене. В напряженных руках со звоном появилась двусторонняя глефа, из которой вылетело облако песка. Ох ты шмля! Он широко раскрытыми глазами смотрел на то, как песчинки буквально стираются в пыль на границе столкновения с белыми нитями. Если сравнить собственную силу и силу альбиноса, то это будто столкновение коляски с танком. Огромная разница, без всяких преувеличений. Не переживай, я же говорил, что не вредим своим, без причины. С многозначительной ухмылкой Демченко-старший отозвал разрушительную силу, однако последствия ее применения ужасным холодом остались в квартире. За ее пределами жильцы трехэтажного дома также столкнулись с проблемами. Тряска, грохот, заметное похолодание и перемерзшие трубы, готовые лопнуть от внутреннего давления. Но все они являлись вассалами Юлиана, так что шума не поднимали и принялись молча устранять повреждения. Катя ничуть не пострадала, окружив себя более тонкими белыми нитями. А вот Василиса, окутавшаяся барьером ветра, вся продрогла. Юлиан воспользовался своей силой не просто для устрашения или возвращения потерянного лица. Он дал понять Павлу: у меня предостаточно оснований для высокомерия и сил для захвата власти. Так чего ты хочешь от меня? Не торопясь отзывать глефу и песок, сконцентрировавшийся в виде вращающихся сверл, Паша настороженно спросил. Он готов был в любой момент совершить рывок к противнику. Единственный шанс победить, если такой вообще существовал, добраться до Белобрысова и навязать ближний бой. По крайней мере, эволюционист не выглядел слишком развитым физически. Не предупредить же, чтобы подучивал высокий этикет и готовил сюртуки для выхода в будущее империи. Юлиан усмехнулся и, как ни в чем не бывало, сел за обледеневший стол. Для начала, разберись в отношениях с моей дочерью. Он выглядел довольным произведенным эффектом и реакцией Павла. Однако самоуверенного альбиноса ждал неприятный сюрприз. Нечего разбираться, никаких отношений нет. Сквозь пар изо рта отвечал Паша, не ослабляя хватки глефы, на случай, если эволюционист взбесится. Вся наша ситуация не более чем фарс, вызванный моим неприятием к совершенно другому человеку. На короткий промежуток, во время развития этого фарса, мне почудилось, что по-настоящему влюбляюсь, что дышать без нее не могу, оказалось насморк. Заглянув в серые глаза Кати, дрогнувшей от последних слов и почувствовавшей, как в уголках глаз собираются слезы, Паша снова сосредоточился на главе семейства. Чувство – забавное явление. Неожиданно альбинос не разозлился, а весело рассмеялся, похлопывая ладонью по ледяному столу. Василиса, пытавшаяся согреться растиранием плеч, поджала губы, но ничего не возразила. Важны ли они, когда речь заходит о долге сохранения и распространения своего вида. Вопрос был скорректирован с учетом приверженности Павла к определенным научным воззрениям, иначе, Юлиан сформировал бы свою позицию совершенно на других принципах. Я, не эксперт, но разве потомкам обычного человека и эволюциониста не достаются гены последнего? Паша не шибко разбирался в сверхлюдях, но по логике вещей, доминирующие гены должны с большей вероятностью передаваться потомству. Было бы гораздо эффективнее, если бы мы все спаривались с простыми людьми и делали много детишек, а не губили браками друг с другом потенциальных распространителей генов. Писюн туда, писюн сюда, и вот вам армия. Наконец, отозвав Глефу обратно в жетон, чем немало удивил белобрысое семейство, Паша вернулся за стол. Повсюду блестел лед, с потолка, освещенного удивительно устойчивыми, к перепадам температур, лампами, свисали снежные образования. Было холодно, очень, но изменившийся гомеостаз и плотная подкладка из кевлара позволяли находиться в квартире без зубной дрожи. Если бы все обстояло так, думаешь, нас осталось бы так мало? Юлиан также отбросил ненормальные для своего обычного состояния эмоции, вернувшись к ровному тону. Эваген не только передается потомкам первого поколения лишь с 50-процентной вероятностью, его влияние становится все более незначительным с каждым последующим поколением, пока окончательно не сходит к каким-то жалким фокусам. Наша семья сохранила свои силы благодаря долгу и ответственному подходу, а не какой-то там любви. Если не желаешь своим потомкам жалкой участи простого человека, тебе тоже стоит подумать об этом. Неожиданно альбинос сообщил по-настоящему ценную информацию. В журналах о таком не пишут, а пособий по эволюционистам в библиотеках не наблюдалось. Паша хотел бы узнать побольше, однако до конца не был уверен, является ли сам настоящим эволюционистом, и распространяются ли на него правила наследственности. К тому же, Павел здесь совершенно с другой целью. Первое – получить уверенность, что его не сдадут, и ориентируясь на услышанное, беспокоиться о стукачестве Юлиана вообще не стоит. Альбинос сам по себе как террорист-отморозок. Стал бы он сдавать мелкого магазинного воришку? Может, вы правы. Паша ответил с задумчивым видом, уловив, как лицо собеседника просветлело, а глаза Кати расширились. Но боюсь, с вашей дочерью у нас все равно ничего не выйдет. Я испытываю интерес к другой особе. Спасибо за ужин, было очень-очень вкусно, но мне пора. Поблагодарив хозяйку квартиры за вкусное ничего, Паша направился к двери под ошеломленными взглядами семейства. После демонстрации сил альбиноса, он больше не намеревался испытывать его терпение и свою судьбу. Юлиан и Василиса странно переглянулись, а затем одновременно повернулись к Кате. Они явно что-то заподозрили, но девушка, не желая объясняться, бросилась вслед за гостем. Как только двери квартиры за ними захлопнулась, снежная королева вдруг прижалась к спине одноклассника. Парни идут на подвиги ради дам, а ради не дам, не идут. Не оборачиваясь, Паша продолжил вечер пацанских цитат, а затем расцепил тоненькие ручки, сомкнувшиеся вокруг массивного торса. «Я сделал все, что мог», — сдержал слово, «дальше как-нибудь сама». Сказав все это, Паша через одну ступеньку спустился по лестнице. Он даже не обернулся к девушке, по щекам которой, подобно следам первой ледниковой оттепели, катились горячие слезы. Глава 111. Визит капитана. Фух, это было потно. Усевшись в машину такси и не обращая внимания на любопытный взгляд Вениамина, проторчавшего на набережной около получаса, Паша откинул голову назад. Из-за высокого роста он тут же лбом уперся в заднее стекло, ощущая прохладу заснеженной прозрачной изгороди. Кто бы мог подумать, что слащавый Адольф обладает такой огромной силой. Паша поежился, вспоминая извивающиеся белые дуги. При втором высвобождении они перестали напоминать шелковые нити, достигнув толщины практически 1 сантиметра. Если бы настолько мощная негативная энергия шарахнула по нему, то никакие стальные пластины и кевлар не смогли защитить тело от мгновенного разрушения. Все естественные эволюционисты, мастера качалки, Вектор со своими извращенными способностями, Юлиан, едва не разнесший здание, да и Катя неизвестно, показала ли все, на что способна, и достигла ли она пределов своего развития. В сравнении мои 11 кило соединений кремния, пыль на их мощных жопках. Вези домой. Дав указание Вениамину, Паша напоследок вытащил из кармана детектор аномалий и снова убедился. На экране, в квартире Демченко, 4 точки. И все они движутся. Значит, Четвертая аномалия не является статичным предметом, это человек. Но кто, посетовав на жизнь, становящуюся все опаснее и непредсказуемее, Паша всерьез задумался форсировать темпы торговли, для преодоления следующей категории. На этот раз никаких считалочек. Я абсолютно точно выберу подарок из области здоровья, и тогда посмотрим, кто босс в качалке. Надеясь получить нечто вроде титанида, или даже более мощный бустер, Паша начал подсчитывать имеющиеся активы, пассивы, связи и возможности. Он искал выход из стабильной, но не слишком обнадеживающей экономической ситуации. С нынешними темпами развития, свободные 50 миллионов удастся скопить только через полгода. За это время могло случиться что угодно, и в какой угодно позе. Он меньше чем за месяц дважды оказался в критической ситуации, заочно познакомившись со жнецами Костлявой. Во власти мрачных мыслей, он вскоре увидел дома родного двора и, не прощаясь, покинул машину. Возвращаться домой, зная, что никто не ждет, стало совсем непривычно. Но не сказать, что неприятно или одиноко. Просто по-другому. Интересно, мамуля уже навернула проводнице поезда за холодный чай, или, хотя какое тут или, по-любому навернула. Улыбка самопроизвольно наползла на уста. Вдруг остановившись у самых дверей подъезда, Паша повернул голову влево. Вдалеке он увидел закутанного в черный плащ мужчину среднего роста, с меховой шапкой и рожей, погруженный в шерстяной воротник. Да вы заколебали все уже. Один вечерок, могу я хоть один вонючий вечерок без приключений подергать на воспоминания о половозрелой дочери? Будьте же вы людьми, в конце-то концов. Отпустив ручку двери, Паша раздраженно направился к старавшемуся не отсвечивать гостю. Лицо мужчины даже в полутьме, из большого расстояния, было легко узнать благодаря улучшившимся органам чувств. «Ну и чего ты здесь яйца морозишь?» Схватив за плечо капитана Синицына, Паша завел его за угол и прижал к бетонной стене. На уровне внутреннего восприятия он ощутил наличие кремниевого кольца на том месте, где оно должно быть. Значит, операции по извлечению не проводилось. Хоть одна хорошая новость. Из-за тебя весь отдел думает, что я продажная тварь. Вместо объяснений или хотя бы приветствия, Алексей огрызнулся. На что здоровяк, после пары секунд размышлений, достал из внутреннего кармана пиджака 50-рублевую купюру и попытался затолкать в рот служителю закона. Синицын начал отбиваться, не позволяя опорочить офицерскую честь сквозь плотно сомкнутые зубы. «Ублюдь, тьфу да отстань, стой, дай, ПФФ, сказать, оценочная комиссия организована, я собрал нескольких коррумпированных сотрудников, они согласятся выдать патент, если получат премию». Когда, наконец, Паша перестал пытаться осуществить оральное проникновение, капитан возмущенно продолжил. Он не желал ни секунды больше находиться рядом с наглухо отбитым эволюционистом, и даже представлял в фантазиях, как расстреливает гада из автомата. Однако желание жить победило даже мужскую гордость, что уж там про офицерский долг и желание. Мог бы и обычных проверяющих собрать, а не коррумпированных. Я показал бы производство экспертам, похвастался бы. Отпустив капитана, Паша скомкал обслюнявленную купюру и засунул в правый карман, к гранате, мысленно делая заметку, что нужно не забыть избавиться от негигиеничной купюры в качестве внеочередной премии кому-нибудь. Говорил же, товары не импортного производства, они делаются мной. Несмотря на то, что КГБшник на крючке страха, Паша продолжал гнуть ложную линию. Все-таки реального контроля над сердечным колечком на большом расстоянии нет. Так что вариант, при котором звездоплечий стал бы без лишних предупреждений относиться к нему, по крайней мере, касательно вопросов торговли, не так уж плох. Хорошая шутка. Коротко фыркнув, Алексей заглянул в глубокие карие глаза, во тьме ставшие совершенно черными. Однако так и не дождался ни смеха, ни иронии, ни иного проявления несерьезности. «Ты сейчас серьезно?» Недоверчиво оглядывая здоровяка, сохранявшего невозмутимость от начала и до конца, Синицын засомневался в самом себе. Неужели вся эта отвратительная ситуация – одна большая ошибка? Глава 112. Договоренности с капитаном. Может ли быть так, что я зря нарвался на безумного эволюциониста, и достаточно было просто провести реальную проверку? Неужели у него и правда свое производство? Это чертово кольцо на сердце моя вина, чуть ли не плача про себя, рассуждал капитан. Говоришь, в отделе продажной крысой считают? Вдоволь насладившись стенаниями КГБшника, Паша перевел разговор в более серьезное русло. «У нас проблемы. Сказать, что ему доставляло удовольствие вводить в заблуждение людей, значит сильно преуменьшить. Это не просто выгодно, но и довольно забавно. Однако делу время, потехе тоже время, но потом. Сначала разобраться с насущными вопросами. Совсем не хотелось навлекать на себя лишний геморрой в виде совестных сотрудников КГБ и других дурачков. Есть несколько человек, и они не намерены прекращать расследование», не стал отрицать Синицын, ожидая яростной реакции Павла. Но то, что прозвучало дальше, погрузило капитана в уныние. «Ну, так разберись с ними», — здоровяк пожал плечами. Он, правда, не желал стать правовым тугосерей из-за ненужного геморроя со стороны органов, но не слишком серьезно воспринимал обычных людей. Тем более, после ужина с Юлианом Демченко, эволюционист своими речами и силой дал понять, что возня на городском уровне вообще ничего не стоит, большие дядьки играют в государство. Уговорив взять взятку, приведи вместе с комиссией, чтобы они уверились в производстве, устрой несчастный случай, в конце концов. «Ты же не хочешь, чтобы ими занялся я?» Капитан хватал ртом снежинки и холодный воздух, не в силах справиться с эмоциями. «Вообще-то хочу, хочу. Ты же, чертов эволюционист. Почему бы просто не поместить в них такие же кольца, как в меня? Почему я должен этим заниматься?» От гнева и негодования он на мгновение позабыл, насколько силен противник, и уже планировал накинуться с кулаками. Мысли мыслями, а задача, поставленная человеком, контролирующим пистолет у виска, требует выполнения. Если у тебя в самом делешно организовано производство всех этих товаров, не дождавшись отрицания со стороны эволюциониста, Синицын продолжил более уверенным тоном. «Тогда я постараюсь собрать настоящую комиссию и включу всех сомневающихся. Как насчет послезавтра? По крайней мере, это лучше, чем убийство». Брать грех на душу из-за какого-то недочеловека он не хотел, даже если на кону стояла собственная жизнь. «Дача моей семьи знаешь где?» «Да конечно знаешь, супер-экстра-мегабонд с ментолом. Короче, приведешь всех туда. Производство на даче. И давай как-нибудь после обеда, часов 4-5, у дяди Паши свои дела есть». Закончив, здоровяк повернулся и уже собирался уходить, однако вдруг остановился с поднятым указательным пальцем. На квадратном лице, огороженном от света фонарей тенью здания, появилось выражение «Эврика», точнее «Як». Вообще-то хотел загрузить этим Макарина, но КГБ ведь круче полицаев. Так, оглянувшись на капитана, у которого физиономия буквально кричала о том, что он не желает принимать еще какие-то поручения, Паша улыбнулся. «Так, а Сергеевых в курсе? Ну, тех, что из благородного семени Ивагины лепится». Дождавшись осторожного кивка Алексея, который, как местный, просто не мог не знать Сергеевых, Паша продолжил. «У них в собственности находится имущество, которое я хочу получить. Поместье Егорова, за городом которое, смекаешь?» Многозначительно закончил он. Паша не собирался отказываться от старинного дома, расположенного в уединенном и одновременно доступном месте. Но раз уж самостоятельно получить поместье не удалось, нужно пойти другим путем. Так завещал Ленин, так что все вопросы к нему.